Песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далек на море. Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Ять. Здравия тебе, Михаил. Здравия, Алексей. Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. О чем желаешь ныне поговорить? Мы с тобой записали передачу «Как не брать на себя чужие проблемы», но как-то, видать, отвлеклись от темы разговора. Давай сегодня кратко и по существу постараемся все-таки ответить на вопрос, который перед этим разбирали. И в чем заключается вопрос, напомни, и в какое русло ты его хочешь повернуть? Значит, вопрос у нас заключался в том, что как не брать на себя чужие проблемы. И разбирался пример закона кармы, который гласит, что если человек поможет человеку с отрицательной кармой, то он примет на себя последствия этой кармы. Ну или, попросту говоря, чужие проблемы на себя повешает, и придется ему эти проблемы как-то решать. Ну хорошо, и что же не устроило в том варианте записи, и на что ты здесь хочешь обратить внимание? Ну, в том варианте мы были недостаточно в красивых косоворотках, там, наверное, природы, фон какой-то был не такой, а может просто отвлеклись. Поэтому вкратце, значит, я попробую изложить ту информацию, которую я какую-то проверил, какую-то не проверил, но более-менее что и по этому поводу я знаю. Первая информация. Не просят, не лезь. То есть, ну, как сказать, тут вроде все понятно. Непонятно маленько другое. Когда это происходит, какие-то проблемы с близкими, с родственниками, то вот так просто не лезть тут не подходит. Все-таки охота помочь каким-то образом. И тогда возникает второй вариант. Если это ты действительно хочешь человеку помочь, то тебе нужно выбрать, каким образом ему помочь. То есть, есть вариант, как вот мы перед этим разбирали, ты можешь его всю жизнь кормить рыбой и сделать паразитом, который потом будет возмущаться, почему ты его не кормишь. А можно, соответственно, наработать ему качества какие-то, которые позволят ему самому решить эту проблему, которая у него до этого возникала. То есть есть возможность помочь советом, так, чтобы он изменился и решил проблему, помоги советом. Нет возможности советом, ну тогда хотя бы материально и подскажи, где он сможет поучиться, чтобы эту проблему впредь решать. Дальше. Два раза, когда ты предлагаешь человеку помощь, это, кстати, информация от тебя, я услышал до этого, я не знал про это. Два раза человеку предлагаешь помощь, он мимо ушей это все у него пролетело, просвистело, все, третий раз не предлагай, как говорится. Шансы тут в данном случае три раза не стучит, два можно, три нет. Дальше, если человек уже там близкий, дальний, ну, в общем, которому ты можешь помочь, попал в такую ситуацию, что когда он уже там почти при смерти, то есть больной очень-очень, и ты можешь ему помочь, вытащить его с этой ситуации. А дальше нужно ему пояснить, что, соответственно, проблемы на физике – это уже далекое следствие от того, что ты неправильные мысли, неправильные чувства, неправильные поступки. Соответственно, я тебе сейчас помог, но дальше тебе предстоит, если ты хочешь быть здоровым, менять мысли, чувства, поступки. А если ты опять будешь жить так же, и у тебя придет эта болезнь, то, соответственно, можешь опять ко мне не приходить, потому что это уже будет... Я пытаюсь отсрочить то, что ты заслужил. И по сути я являюсь, так как понимаю в этом чуть больше, ну, по сути преступником. И мне еще будет даже прилетит обратка от этой кармы значительно больше. Дальше еще такая есть категория людей, которые, ну, там чего-то добились, они что-то видят, что-то знают. То есть вот эти тонкие энергии видят там души. Особенно тех, которые... как они называются-то, ну, которые, в общем, не могут идти, уйти после смерти из-за того, что они очень много на себя всякой гадости набрали при жизни, и, соответственно, подъемная сила ихнего аэростата, их душ, маловато. И вот такие спасители, или горе-спасители, лучше правильно назвать, они каким-то образом, значит, отвязывают вот эти мешки с негативной кармой от этой души. Душа благополучно говорит «аравидерчи», улетает там повыше. Вот. А эти мешки-то, они остались тут и перевешиваются на того, кто, соответственно, их отвязал от этой души. И дальше хорошо, если энергии этого человека хватит, и он пусть там через болезни, через какие-то проблемки сможет это все перелопатить и дальше уже как-то свою карму выполнять. А то может так придавить, что ни чужую не отработаешь, ни свою. Поэтому вот будьте внимательны. Хотел еще людям попросить, чтобы Алексей анекдот интересный рассказал, но Алексей говорит, наверное, не надо про этот интересный анекдот, еще рано, мы не созрели. Поэтому вот как-то так. Ну, на этом, в принципе, можно закончить семинар, который прочитал Михаил. Очень было интересно все это услышать. Теперь осталось взять на вооружение. Вот это было бы логическое такое завершение нашей сегодняшней встречи. Это было бы логическое, но это было бы скучно и не так, как делается обычно. Поэтому Алексей сейчас какой-нибудь каверзный вопрос скажет. Мишке опять покраснеет, поймет, что он вообще не про то говорил. Потом пару-тройку анекдотов и можно заканчивать. Да нет, на самом деле, ты сказал все основные моменты. Единственное, что хочу поправить, я всегда не говорю про два раза, я говорю всегда про три раза. Три раза. Вот если с третьего раза для человека не доходит, то лучше с ним не разговаривать. Причем это все вложенное, как матрешка. Не просто три раза сказал и забыл, а три подхода по три раза, в каждом из которых есть обращение к трем составляющим. Вот это я первый раз говорю, но, может быть, это будет кому-то полезно. Значит, что такое три подхода? Три подхода – это в разные времена сделать три попытки человеку донести что-то. Ну, например, там весной попробовал донести, через какое-то время, ну, к примеру, летом попробовал донести, и потом через какое-то время зимой или осенью попробовал донести. Ну, либо в этот год, в следующий год и еще через год. Это может быть через неделю. И каждый раз, когда ты говоришь, ты даешь три попытки человеку тебя услышать, либо три попытки себе до человека что-то донести в каждой из этих попыток. К примеру, весной первое было обращение, и три раза пытался ему что-либо сказать. Не услышал тебя, останавливайся, перенеси на другое время. Опять новая у вас встреча, опять та же самая тема, уже второй раз по этой теме вы встречаетесь, или где-то тема затрагивается. И опять три попытки внутри этой темы, внутри этой встречи до него что-то донести. Непонятно, третья будет встреча или третья будет подъем этой темы когда-нибудь в разговоре. И там тоже будет три попытки донесения. Но там есть еще три составляющие. А три составляющие почему? Да потому что человеческая структура – это дух, душа и тело, плюс четвертый элемент, который всем, ну, не сказать, что управляет, но который за всем следит, который является основой всего, проявлением высшего – это совесть. Вот через совесть я с человеком взаимодействую и обращаюсь к каждому элементу – к душе, к духу и к сознанию, к телу. Вот эти вот три элемента в трех обращениях в одной встрече и всего три встречи, вот это очень важно. Получается всего, если мы три вкладываем, то там выстраивается интересная такая закономерность, сколько раз можно обращаться. Если ты не можешь до человека достучаться, то в этом случае тогда надо подключать какой-то из элементов. Ну, например, там, поговорить по душам. Не понимает по душам, ну, значит, поговорить с точки зрения духа, проявить силу духа свою и пытаться донести до него информацию. Упирается человек, дух поставил преграду, через сознание донести. Но все это должно делаться по совести. А совесть не подразумевает того, что ты это будешь делать с точки зрения своего эгоистического представления. Ты не будешь давлеть над ним, даже когда с точки зрения духа пытаться что-то до него донести. И твои помыслы будут чистые. Вот это очень важно. Управляющий элемент – совесть, но три составляющие человекообразного существа – дух, душа, тело. Три раза в одной беседе можно тему поднимать и три раза по эту тему поднимать вообще. Ну, хотя бы на одном из этапов жизни, потому что существуют же разные этапы жизни. Есть детскость, есть потом семейный уровень, когда у него появляется у человека какое-то новое представление об этом мире, исходя из того, что в его жизнь вторглись новые какие-то люди. Да, в данном случае это супруга или супруг, дети. И, например, мама, папа, супруга или супруги, бабушки, дедушки, супруга или супруги, родственники какие-то. Поэтому у него опыт появляется другой, и тут можно еще раз попробовать, три раза по три проводить.